Глава 8. Ложь и другие искусства. Ночевать они решили на лесной поляне. Смеркалось, и над деревьями, обступавшими их лагерь, как исполинские стражи, догорал кусочек неба. Черн не любила хозяйственные дела, а Юрген брался за них с большим рвением. Но сегодняшний ужин вызвалась готовить именно она. Слишком уж у Юргена был потерянный вид. В Черне не осталось раздражения, она была против того, чтобы идти к Кожемере, но сейчас Юрген выглядел таким несчастным, что Чарну распирало от нежности, так хотелось его приободрить. Отрешенный Юрген сидел у костра и крутил над пламенем подвеску альжаны, пытался наворожить след. Он бросил в костер ветку можжевельника, и теперь от огня шел приятный запах. В котелке доваривалась уха, Чарна надеялась, что вышло сносно. Она зачерпнула бульон и плеснула ложкой в кусты, в подношение тайным людям, хотя Чарна не знала, водились ли здесь такие. Все-таки она не у себя в господарстве. Юрген смотрел на пламя, лениво шевеля пальцами. Дым обволакивал подвеску, а языки костра шипели, никак не дотягиваясь до сердоликого бочка. Обыкновенно Юрген ворожил след совсем не так. С охоты заклинал огонь и звезды, и землю на перепутье, внюхивал малейшие изменения в воздухе, а сейчас будто не очень-то хотел преуспеть. «Ты все же собираешься ее искать?» «Альжану?» — переспросил Юрген растерянно. «Не знаю». Свободной рукой он поднес к губам бутылку и отхлебнул. Пил Юрген крайне редко, но мысль купить вина родилась у них с Чарной так же внезапно, как и о том, что лучше бы заночевать в лесу, а не в таверне. Лес больше напоминал дом. К своему вину, налитому в походную чарку, Чарна почти не притронулась. Не нравился кислый вкус. Зато ей страшно нравился такой Юрген, тихий, беззащитный, чуть раскрасневшийся. Весь от завитка на светлой макушке до скрещенных ног. С руками, обнаженными до локтей, рукава Юрген закатал, и слегка воспаленными от дыма глазами и дрожащими бесцветными ресницами. Когда она еще увидит его таким досягаемым? Чарна пододвинулась к нему ближе. «Ты слишком легковерный», — сказала она ему. «Поэтому Кожемере было так легко тебя смутить. Ты ведь знаешь, что Йовар не виноват». Казалось, Юрген думал о своем и слушал ее вполуха. Он дернул бровью и неопределенно посмотрел в ее сторону. «Она показалась мне разумной женщиной», — продолжала Чарна. «И она сказала, что будет искать виновного, значит, найдет». Юрген что-то проговорил в ответ, а у Чарны ёкнуло сердце. «Нет-нет, такого случая больше не представится». Весеннего леса рядом, и уютно потрескивающего костра, и глубокого темного неба. Особенно если они с Юргеном не станут искать Альжану. Госпожа Кожемера рассказала все, что они хотели узнать, и Юрген уже отправил ворона Хранка, значит, придется возвращаться домой. Черни не казалось, что над их двором нависла беда. Наоборот, ее успокоил разговор с госпожой Кожемерой. Теперь она не думала, что та просто пожелала сжить Йовара со свету. «Пусть Кожемер ищет ученика Нимхи», — Чарна осторожно отпила из чарки, — «для храбрости. Или разбирается с чародеями вне дворов. Она ведь не отрицает, что это могли быть они». «Не отрицает», — отозвался Юрген хмуро, — «но чудище похоже на наше колдовство». Он снова приложился к бутылке, поморщился. «Фу, какой запах!» — пробормотал. «Похоже, не похоже». Чарна не заметила ничего исключительного. «Особенно на Чеславы». Юрген перехватил подвеску Альжаны и отложил ее в сторону. «Один в один!» «Это мог быть кто-то из прошлых учеников Йовара!» Чарна осторожно погладила Юргена по плечу. «Ушел от Йовара и позже поучился у Нимхи, что с того? Бывшие ученики давно не часть Дикого двора. Если это они, то их найдут. Обязательно найдут!» Ей совсем не хотелось рассуждать о бывших учениках Йовара. Лучше, если бы разговор шел о ней и Юргене. Или о том, как тепла эта ночь, теплее, чем все предыдущие, и как мягка трава под подстеленным плащом, хотя, конечно, трава была обычная, колючая и грязная. «Нет», — ответил Юрген с бараньим упрямством, смотря в огонь, — «я всех их знаю. Был Валда, который превращался в ужа, он вырос, и ему стало скучно жить в Чернолесье. Он ушел повидать мир, а Йовар его не держал. Был Пятра, он превращался в быка, это даже не лесное животное, бык. Вот и Пятра захотел жить в деревне, как обыкновенный мельник, завел хозяйство. Была Ратмила», — Чарн заставила себя сделать еще несколько кислых глотков. «Стась превращался в короеда, я слышал, его потом зарезали в пьяной драке». Из рассказа Юргена выходило, что сотворить чудовище особо и некому. Пить на голодный желудок оказалось не лучшей затеей, и в голове у Чарны повис легкий туман. У Юргена же развязался язык. Чарна ни о чем не спрашивала, но он сам начал рассказывать ей о Чеславе. Юргену было 5, когда Чеслав погиб. Удивительно, какой след тот успел оставить в его жизни. Из уважения Чарна не перебивала, только время от времени поглаживала Юргена по локтю. «Я его первого помню», — говорил Юрген. «Я с ним провел самую счастливую часть своего детства, и без него я бы вырос совсем другим человеком». Он снова наполнил чарку и передал ее Чарне. «Когда он погиб, я стал читать книги, которые читал он, и заметки, которые он вел. Йовар их почему-то не уничтожил. А если уничтожил, то не все. Так мне казалось, что Чеслав еще рядом». Сгустились сумерки. Почудилось, будто целый мир потемнел, а в сердце этого мира они... Их костер, с которого Чарна сняла уху. Хорошо хоть не разлила, голова совсем пошла кругом. И комары, жужжащие над костром, и лесной можжевеловый запах. «В заметках не было ничего преступного», — продолжал Юрген, вытягивая ноги к огню. «Только трактовки книг, размышления о заклятиях и рисунки собак. Сколько на полях было собак, разных форм и размеров. Это для меня. Я часто вертелся рядом с Чеславом, когда он учился. И он был не как Хранка. Хранка, если читает, то не приведи тайные люди громко вздохнуть, сразу разбубниться, а я Чеславу никогда не мешал». Словно не он говорил, а брошенный ребенок, совсем недавно потерявший друга и брата. «Ты скучаешь», — заметила Чарна, прислоняясь к нему плечом. «Видимо», — Юрген вынул пробку из второй бутылки. «Да и ты наверняка скучаешь по бабушке». Бабушка Чарны не принадлежала к чародейским дворам, ворожила сама, как умела, и к ее избе ходили жители ближайших деревень, кто за лекарством, а кто за порчей для соседа. Чарна жила с ней, собирала травы, варила снадобья, помогала по хозяйству. Бабушка была строгая, но горячо ее любила. И никто так больше Чарну не любил, ни пропащая мать, ни неизвестный отец. Когда бабушка захворала и поняла, что умирает, то не захотела оставлять Чарну чужим людям из деревенских, а отвела Йовару. Наказала, чтобы тот после ее смерти учил и оберегал Чарну, а если обидит, хоть раз, хоть словом, то она, старая ведьма, как она сама себя называла, его с того света достанет. Неизвестно, боялся Йовар ее проклятия или нет, что знахарка могла сделать такому сильному колдуну, но Чарну он не обижал. Он относился к ней ласковее, чем к Бое или тем паче, Альжане. Может, Чарна просто ему больше нравилась. «Да», — Чарна откинула волосы с лица. «Конечно, скучаю». Чарна никогда не была общительной, а после смерти родного человека стала совсем замкнутой. У нее не складывались отношения с другими учениками Йовара. Хранк оказался ей надменным и ворчливым. Бое — себе любивой. Якоб творил кучу пакостей. Альжана слишком много сплетничала и лебезила. Про младших и говорить нечего, хотя некоторые из них были приятными. Но зато был Юрген, добрый и самоотверженный, как вечно юный герой песен. У Чарны сердце в груди перевернулось, когда она положила ладонь Юргену на щеки и притянула к себе его лицо. «Что ты?» «Тише», — зашептала она мурлычуще. «Тише, все будет хорошо». В конце концов, не зря же она превращается в кошку. Наверняка умеет быть нежной и ластящейся, хотя такого в жизни Чарны еще не бывало. Но ей и не хотелось, чтобы первым был кто-то, кроме Юргена. Она стала покрывать его лицо мелкими поцелуями. Кровь стучала в ушах, внутри все трепетало от восхищения и страха. Юрген неуверенно ее приобнял, но тут же отстранил. Мягко, но настойчиво. Его глаза были затуманенными, хотя смотрели цепко. «Ты же пила», — вспомнил он. «Тебе не надо». «Надо», — она опалила дыханием его шею. «Я выпила совсем немного». «Ну, значит, тебе хватило». Юрген постарался отползти, но Чарна обвела его руками. «Чарна, перестань!» Она шептала ему на ухо, что понимает, что делает. Выпитая и ей развязала язык, и Чарна прибавляла, урчаще, бархатно, какой он хороший, какой он красивый, и как ей хочется, чтобы это был он. Чарна ведь знала, что она не уродка какая-то. У нее густые волосы по пояс, и черты лица прямые и правильные, и глаза яркие, серо-голубые. Ее тело стройное и гибкое, хорошо сложенное. На нее обращали внимание парни из соседних деревень, случись ей там появиться, даже несмотря на то, что она их сторонилась. Неужели это все ей не поможет? Чарна не знала точно, какие у Юргена отношения с барожскими девушками, но верила. и рассчитывала по мелким, с виду ничего не значащим слухам и событиям, что сейчас у него не было зазнобы. Она продолжала целовать Юргена в лоб, щеки, шею, губы, и тот растерянно поцеловал ее в ответ. Он обнимал ее, очарно приподнимал его рубаху, подставлялась под его поцелуи и сама выпутывалась из своей одежды. Ей было так хорошо и волнительно, как не было еще никогда в жизни. Хотелось прижиматься к нему еще теснее и целовать его еще жарче. Она гладила Юргена по спине, плечам и груди, и только краем глаза заметила, как к месту их ночлега спикировала крупная птица. Но Юрген оказался внимательнее. Он осторожно перехватил запястье Чарны, отодвинулся, поднялся на ноги. «Извини», — сказал он, вытягивая руку в успокаивающем жесте, оправил рубаху. «Не надо было, тебе вино ударило в голову, с непривычки». Чарна перевела взгляд на птицу. Та сидела у куста и смотрела на них блестящими черными глазами, такими гладкими и пустыми, что в них отражалось пламя. «Ворон. И нетрудно догадаться, чей». Чарна никогда не ненавидела Хранка сильнее, чем в это мгновение. Ее губы свело, лицо застыло, но Чарна нашла в себе силы прикрыть грудь одеждой. «Да», — процедила она, — ударила в голову. Ворон выжидающе перебирал лапками. Не успел Юрген поправить одежду и протянуть к нему руку, как тот закаркал. «Дурак! Дурак! Рак-рак!» «О!» — протянул Юрген щурясь. «Кажется, Хранка хочет сказать мне что-то приятное». Чарна встала, отряхнув ладони от травинок, молча обогнула костер и подошла к ворону со спины. Ей хотелось заплакать от обиды, но глаза были сухими и равнодушными. Внутри точно что-то оборвалось, но пока Чарна боялась даже думать обо всем, что случилось. Как хорошо, что она не успела признаться ему в любви. Так она действительно сможет солгать, что была пьяна, хотя и убеждала Юргена в обратном. Сейчас она может сказать что угодно, ведь Юргену, хоть трезвому, хоть выпившему, она, очевидно, не нужна. В горле встал ком. Пока Юрген разгадывал послание, Чарна изучала траву, освещенную костром. Языки пламени шипели и высоко взвивались. Хотелось броситься в них и превратиться в горсть пепла, и никогда больше не вспоминать сегодняшний вечер. На земле лежало оброненное воронье перо. Чарна глянула на Юргена. Тот хмурился, касаясь птичьей шеи кончиками пальцев. Наверное, не нравилось то, что Хранка передал ему с вороньими мыслями. Послание предназначалось не ей, но Чарна была слишком зла, чтобы соблюдать приличие или ждать, когда Юрген соизволит пересказать его. Она присела, дотронулась до одинокого пера. Все послание, конечно, не узнает, но хоть что-то. «Скажи, Юрген, у тебя правда всего одна мозговая извилина, да и та отвечает за то, чтобы крутить хвостом и бегать заброшенной палкой? Каким нужно быть бестолковым, чтобы отправиться к Кожемире и еще потащить туда Чарну? Йовар просто в ярости. Скажи спасибо, что я ему еще не все твои умозаключения передал. Ты совсем ничего не соображаешь или притворяешься? Ты не понимаешь, что Кожемира могла начисто перешить весь ваш разум? Или что там у тебя вместо этого? Если она довела до безумия дочь Градска, почему не доведет тебя? Может, она уже перелопатила твои мысли так, что настроила против нас? Как ты мог подвергнуть вас двоих такой опасности?» Чарна отдернула пальцы. Перед глазами исчезла пелена с размытыми картинками, башня Хранка в Чернолесье, смазанное лицо, стопки рукописей, но в ушах еще отдавался голос Хранка, надсадный, местами переходящий в крик. Вся нежность рассеялась, так что Чарна посмотрела на Юргена с горьким злорадством. Она вновь коснулась пера. «Какой, мать твою, Чеслав? Если это похоже на работу Чеслава, значит, создатель чудовища хотел, чтобы это было похоже. Он хотел, чтобы все думали: о, да это кто-то, кто выдает себя за ученика Йовара, возможно, сам Йовар, который так неумело замел следы. Юрген, дурака кусок, ты правда не понимаешь, что Йовара хотят подставить? Тот, кто все это затеял, жаждет, чтобы подумали именно на него. Да из чего ты решил, что колдовство создателя чудовища действительно так похоже на наше? Ты смотрел на тварь из воспоминаний госпожи Кожемеры. Как думаешь, трудно ли ей их подделать? Нельзя быть настолько наивным. Ты ведешься на все уловки, которые приготовили наши враги. Развесь лучше перед Кожемерой. Она ведь лгать не будет, да? А может, ты уже думаешь, что за всем этим стоит Йовар? Или я? Или Боя? Кожемера хотела бы, чтобы ты так думал. Сказки про учеников Нимхи оставь поехавшей дочке Градска. У тебя после побега Альжаны сплошной день поминовения Чеслава. Может, хватит нянчиться с детскими обидами? Чеслав твой взорвался и получил по заслугам. Возвращайтесь немедленно. Йовар говорит, ты теперь до его смерти из Чернолесья не выйдешь». Чарна выпустила первого. Юрген сидел перед вороном и молчал. Пламя освещало половину его ничего не выражающего лица. Наконец он посмотрел на Чарну и спросил. «Хочешь послушать целиком?» «Нет», — Чарна выпрямилась. «Смысл я поняла». Ее пальцы цеплялись за ворот рубахи. На коже до сих пор ощущалось тепло чужого дыхания, без него было зябко. Юрген поднялся и резко махнул ворону. «Возвращайся к нему». Ворон чуть склонил голову, словно спрашивал. «А ничего не забыл?» «Я не буду ему отвечать», — сказал Юрген сквозь зубы. «Прочь! Лети!» Он махнул рукой второй раз, и тогда ворон Хранка взмыл в небо. Снова каркнул. «Дурак-рак-рак!» точно прощаясь, и слился с ночной темнотой. Повисло неловкое молчание. Чтобы сделать хоть что-то, Чарна опустилась у костра и налила себе плошку ухи. В голове не осталось ничего от винного тумана, да и Юрген, видно, мгновенно протрезвел. «Мы тоже возвращаемся домой?» — спросила Чарна холодно. Юрген смотрел на лес, заложив руки за спину. «Я доведу тебя до Барожского господарства, до какой-нибудь деревни, близкой к Чернолесью. Ты пойдешь домой, а у меня еще есть тут дела». «Надо же!» — Чарна вытащила изо рта тонкую рыбью косточку. «Может, это тебе следовало послушать все целиком? В послании из моего пера Йовар велел тебе возвращаться». Если Юрген избил с толку ее издевательский тон, так не сочетавшийся с недавней нежностью, то виду он не подал. А Чарна, желая скрыть дрожь в губах, мысленно поклялась, что больше не скажет ему ни единого ласкового слова. «Это касается меня и Йовара», — ответил Юрген спокойно, все так же глядя на лес. «Я буду разговаривать с ним не через Хранка». «Ну вот он и убьет тебя», — сказала Чарна едко, — «как твоего Чеслава». Бам! Ее сердце грохотнуло о ребра. Духи, она ведь и не хотела быть с Юргеном настолько омерзительной, но все вышло само. Чарна склонилась над плошкой и замерла. Юрген обернулся через плечо. Он долго смотрел на Чарну, а потом проронил одно единственное безразличное. «Пусть». Чарна стиснула плошку. «Да, ей нужно вернуться домой, так будет лучше. Она больше не сможет находиться рядом с Юргеном, но...» Ворон Хранка успел их увидеть. А Чарна не вынесет издевок о том, что сегодня случилось. «Тогда ты меня подставишь», — фыркнула она. «Я пообещала Йовару, что не оставлю тебя одного». «Ну так ты и не оставляешь», — Юрген отвернулся. «Это я делаю так, чтобы ты не смогла выполнить свое обещание. Весь спрос с меня». «Да ладно», — Чарна ядовито изумилась. «Йовар будет разбираться в таких тонкостях. Почему я должна оправдываться за тебя?» «Нет уж, ты будешь оправдываться, когда мы вернемся вместе». «Какой кошмар», — подумала Чарна отстраненно. «Ей ведь на самом деле не хочется его бросать». «Зачем тебе это?» — удивился Юрген. «В этом путешествии нет для тебя ничего хорошего. Я то тащу тебя к Кожемере, то покупаю вино, от которого тебе плохо». «Небеса, неужели он правда верит в ее беспамятство от этого вина?» «Йовар не будет с тобой строг», — Юрген запустил пальцы в волосы. «Хранка считает меня помешавшимся дураком, и, может быть, он прав, но я буду продолжать поиски. Буду вынюхивать все, что поможет мне разобраться. Наверное, это глупо, наивно и бестолково. Что ж теперь? У каждого свой путь». Он толкнул камешек носком. «Что тебя тут держит?» «Ты», — могла бы ответить Чарна, но промолчала. «Что ты будешь искать?» — спросила она, скривившись. «Или кого? Альжану?» По его лицу скользнула тень, и Чарна поняла. «Нет». Не ее. «Чеслава, которого Йовар убил 15 лет назад?» Произнесенная вслух мысль стала еще более безумной. «Юрген, без шуток!» Чарна слегка наклонилась вперед. «Кожемира ничего не повредила, пока лазила в твоем разуме?» Юргена передернула. «Я просто хочу проверить, ясно?» Сказал он с раздражением. «Если он мертв, я хочу в этом удостовериться. Если кто-то так успешно выдает себя за Чеслава или просто за чародея Дикого Двора, я хочу познакомиться с этим кем-то. Не думаю, что Кожемера подделывала свои воспоминания. Какой смысл, если она собирается показывать чудовище в Тержвице?» Снова воцарилась тишина. Только костер трещал. «Никто бы на это не согласился», — поняла Чарна. «Ни Боя, ни Якоб, ни Альжана. Никто бы не стал волочиться за Йоргеном по вольным господарствам, пока тот пытался отыскать неизвестно чей след. Кому охота бегать по весенней распутице в оборотничьих телах, толкаться в переполненных тавернах и ночевать в лесах под открытым небом. А вот она, Чарна, дура дурой, соглашается. Снова. «Хранка прав», — уронила она, коря себя за слабость и глупую надежду, и невзаимную влюбленность, которую сейчас, как ребенок, пыталась спрятать за грубыми словами. «Ты совсем плохо соображаешь, но Йовар тобой дорожит, поэтому тебя нельзя оставлять одного», — она указала на котелок. «Давай ешь уже и пойдем спать», — пододвинулась, освобождая место рядом с собой. «Завтра разберемся, что к чему». Если подозреваемую в колдовстве не жжет черное железо, дознавателю надлежит использовать чистый огонь. Это единственное средство, способное уличить подозреваемую в менее грубых, но оттого не менее извращенных видах колдовства. Чистый огонь отметит даже ту ведьму, которая не умеет превращаться в животное, но использует проклятия и наговоры. На полях страницы с печатным текстом заметка, выведенная странным почерком. Таким прыгающим и корявым точно писарь впервые взял в руки перо. Альжана попыталась разобрать слова по буквам, но у нее ничего не вышло. Она даже подумала, что это другой язык, но нет. Неуверенные черточки складывались в отдаленно знакомую картину. «Слушайте». Она вздохнула и заложила страницу пальцем. «Иофацы, значит, изобретают печатный станок, распространяют эти вот книжки для охотников на ведьм даже на господарском языке, чтобы как можно больше людей их прочитало. Но мне все равно приходится разгадывать чьи-то каракули. Их же тут полно!» Она ткнула в обложку. «Разве это справедливо? Я и так не слишком бегло читаю, и букву ввожу как ребенок, но, знаете, даже я пишу понятнее. Вот, сами поглядите». Альжана снова открыла книгу, чтобы показать заметку Лале. «Скажите, ужас ведь! Ну чей это почерк?» Лаля отдыхал, сидя на расстеленном покрывале. Он прикрыл глаза, щурясь от яркого солнца, и сказал смущенно. «Мой?» «Оу», — проговорила Альжана глухо, — «простите». Пытаясь скрыть неловкость, она провела по корешку, потом перелистнула на первую страницу. Здесь темнело внушительное название. «Споры о скверне и тех, кто ее распространяет». А ниже шло скромное. Трактат, написанный братом Бертло из Вертоскио, в наставление добрым монитам. Злых монитов, видимо, решили не наставлять. «Погодите», — сообразила Альжана, — «я ведь видела ваш почерк в других книгах, он совсем не такой». Почерк Лали был мелким, летящим одной острой строкой. Альжана тогда еще подумала, вот, мол, как это делает человек, привыкший писать быстро и часто. Не то что ее округлые детские буковки, выведенные с большим усердием. «Так между этими надписями разница во много лет». Лали оперся на ладони и сел чуть ровнее. Альжана смотрела на него сверху вниз. Она расположилась на поваленном дереве, возле которого перед этим расстелила покрывало для обеденного отдыха. «Я ведь был левшой до того, как потерял руку. Пришлось переучиваться, и это получилось. Не сразу. Что хорошо видно по моим заметкам из споров». «Извините». Альжана рассеянно гладила книгу по обложке. «Я не знала». «Пустяки!» Он жестом попросил показать ему книгу поближе. «А, длани! Нет, сейчас я тоже не разберу, но думаю здесь про то, как разводить чистый огонь. Это такое пламя, очищенное травами, разведенное особым способом. Оно белого цвета, может, увидите в каком-нибудь иофатском храме, если вас туда занесет. Чистый огонь не обжигает людей, не имеющих никакого отношения к колдовству, и считается более тонким инструментом, чем черное железо, но использовать его муторно. Готовить сложно и долго, да получается не всегда. А не до конца очищенный огонь жжет всех одинаково. Представляете, сколько с ним судебных ошибок?» Альжана закивала. Лали посмотрел на нее по-особенному благодушно. «Я ведь хотел вас кое-чему научить». «Ну вот, только этого не хватало». Хорошо ведь сидели, под весенним солнцем, пока Садемея пощипывала травку. Альжана неспешно читала скучноватую настольную книгу Бошельеров, и Лали у нее ничего не спрашивал. А до этого он несколько дней знакомил ее с теориями происхождения колдовства, читал ей выдержки иофатских текстов о демонологии и чертил астрономические схемы мироустройства. Даже простые вещи ученые иофатцы превращали в нечто выше понимания Альжаны, и Лали приходилось объяснять ей на пальцах. А потом он настаивал, чтобы Альжана сама повторяла выжимки из трактатов и бул, чтобы лучше запомнить. По мнению Лали, без этих основ невозможно было стать толковым чародеем. Он говорил, что даже колдуны Драголожа это знали, хотя, может, и в перефразированном виде. Они почерпнули эти основы из других источников или дошли до них сами. Альжана покорно слушала и пыталась разобраться, и читала «Споры о скверне», одну из немногих книг Лали на господарском, хотя и не понимала, в чем тут польза. Но ей хотелось верить, что обещание Лали дальше будет занимательнее. Не просто слова. Однажды он обронил, что в его кибитке много книг иного рода, тех, что написаны чародеями. Бошельеры читали их, чтобы знать врага в лицо, но пока Альжана не вызубрит сухую теорию, практики ей не видать. Альжана не спорила, но мысленно кривилась. Уж не ему-то, человеку, ни разу в жизни не колдовавшему, решать, что и рано, а что нет. Однозначно нравились ей только два труда. Халазарская книга песков о восточных чудовищах и халазарский же атлас «Физиология колдовства» с удивительными картинками человеческого тела, скелета, мышц, внутренних органов. Составители физиологии пытались постичь, где в человеческом теле зарождались способности к колдовству. «Вы уверены?» — спросила Альжана, надеясь сбить его настрой. «Может, отдохнете? А поучимся потом?» Лали тяжело поднялся. Он проводил большую часть дня, правя кибиткой, и это не шло на пользу его здоровью. Хромая нога стала беспокоить так сильно, что теперь он ходил с тростью. Альжане сказал, что не случилось ничего необычного, у него бывает такое время от времени. И отказался, когда Альжана предложила ему отлежаться на каком-нибудь постоялом дворе. Она бы провела несколько дней, улетая от чудовища в птичьем теле. Ничего, не переломилась бы. Но Лаля посчитала, что поодиночке легко разминуться друг с другом и угодить в беду. «Нет, госпожа Альжана, не сейчас. Но, может, мы вернемся к этому вопросу, если моя нога совсем откажет». «Да что вы!» — усмехнулся Лаля, опираясь на трость. «А мне казалось, вы захотите этому научиться». Он поковылял к кибитке. Альжана страдальческим взглядом обвела поле, у которого они остановились. Погода была чудо, сухая и солнечная. За спиной мягко шелестел лесок, насыщенно пахли травы. Лаля возвращался. В правой руке держал трость, а левой обхватывал плетеную корзину. Как-то он сказал Альжане, что его пришитая рука и в половину не заменяет настоящую. Пальцы почти ничего не чувствуют и не могут выполнять тонкие действия вроде перелистывания страниц или счета монет. Для этого им не хватает ловкости. Но зато этой рукой можно брать и удерживать вещи, помогая себе в быту. Подволакивая правую ногу, Лали чуть запнулся и едва не выронил корзину. «Вам помо...» «Нет», — отрезал он, ставя корзину на дерево. «Госпожа Альжана, будьте любезны, притворитесь, что не замечаете этого». Он сел рядом с Альжаной. «Открывайте», — разрешил. Под плетеной крышкой оказались вещицы из черного железа, оберег в форме руки, подсвечник со свечами, россыпь пуговиц, цепь и, самое впечатляющее, кол длиной с локоть. Альжана сузила глаза. «Это для того, чтобы пронзить сердце чародея?» Лали вытащил из корзины свечи. «Да, или сердце чудовища, если оно послабее, чем сущности Стоегоста». Чуть хмыкнул. «Назовут же?» Альжана вздохнула. «Ну и зачем вы мне это показываете?» Лали прислонил трость к дереву, облокотился о колено. «Хочу научить вас, как обманывать черное железо». «Да ну», — удивилась Альжана, — «вы говорили, что это невозможно». «Нет», — возразил Лали мягко, — «я говорил, черное железо обжигает кожу человека, который может перекинуться в оборотня, а все хитрости в пределах этого». «Почти дословно. Моих братьев вы, конечно, не проведете, но так мы сможем попроситься на ночлег в мазарские хаты. В этих землях принято заходить в дома так же, как вы заходили в церковь при брате Аморе. Ну и в целом, мало ли что случится. Хорошо, если вы будете это знать». Альжана заглянула в корзину. «Вы не намекали, что есть какие-то особые приемы?» «Особые приемы есть всегда. Голь на выдумке хитра». Лали погладил ладанку на груди. «Ну и простите, госпожа Альжана, я не умею быть откровенен с человеком в первый день знакомства». «Ух ты», — подумала Альжана. «Это значит, что он уже привык к ней настолько, что готов делиться секретами?» «Хорошо», — она положила руки на бедра, как послушная ученица. «Давайте, рассказывайте». Лали посмеялся. «Кажется, вы ждете от меня какой-то сокровенной тайны. Нет, все просто. Если железо касается кожи чародея, оно обжигает. А если не касается, не обжигает. Звучит разумно, правда?» Альжана приподняла брови. «Не поверите, но даже я дошла до этого своим скудным умишком». «Не ерничайте», — попросил Лали. «Когда мы только познакомились, вы коснулись моего перстня через платок. Помните? И не обожглись. Будет то же самое, если коснуться через перчатку или колдовскую кожу, как делают чародеи двора лиц. То есть между кожей и железом должна быть преграда, например, слой жира или воска. Он передал Альжане свечи. Жир или воск заметен не так, как кусок ткани, но черное железо обжигает чародеев по-разному. Чем больше колдовских сил, тем больнее. Так что только вы сможете определить, какой толщины должен быть ваш защитный слой и степень нажатия. Прижметесь к железу слишком тесно, получите ожог. Слишком слабо, на это обратят внимание, так что следует поупражняться. Альжана осмотрела свечи. Одна сальная, две восковые. «Ясно», — сказала она. «Начните с пуговиц», — посоветовал Лали. «Они тонкие, железо на них, всего ничего. Попробуйте здесь четверть часа, потом продолжите в дороге». Альжана поблагодарила и потерла ладонь сальной свечой. «Нет смысла пачкать всю руку. Если вы коснетесь железа только пальцами», — наставлял Лали, выкладывая перед ней пуговицы, — «так будет менее заметно». «И многих вы этому научили?» «Как вам сказать? Такие ухищрения ни к чему двору лиц. А халазарских чародеев это не всегда спасало. С ними ведь работали башельеры». Альжана приблизилась к пуговице и отдернула руку, не успев дотронуться по-настоящему. Попробовала еще раз. «Значит», — палец скользнул по пуговице, — «Дахмарзу тоже не жжет железо?» «Кого?» — переспросил Лали. «Ну, Дахмарзу!» — Альжана перекинула косу за спину. «Я думала, вы знаете. Или я неправильно произнесла?» «Брат Бриан рассказал мне, что у халазарцев есть каста изгнанных чародеев, которым отрезают кусок души вместе с колдовским умением. Вот!» Альжана еще раз потерла свечу о палец. Она чувствовала не жжение, а только тепло. Лали помолчал. И заговорил он только, когда Альжана вновь принялась за пуговицы. «Что ж, у брата Бриана длинный язык». Он задумчиво погладил шею. «Да, вы произнесли правильно. Что же вы тогда притворяетесь, будто не в силах запомнить слова «презумпция» и «редукционизм»? Прета Адрер Эд, мы с вами несколько дней учили. А тут с легкостью халазарское название, сказанное Брианом в одном единственном разговоре. Может, нужно быть Брианом, чтобы вдохновлять молодых женщин запоминать иноземные слова?» Альжана засмеялась. «Не расстраивайтесь, просто это так захватывающе звучало!» Она поймала взгляд Лали. «Не так, конечно, как ваша восхитительная теория об эксогенной...» «Экзогенной...» «Природе колдовства, но тоже ничего!» Лали погладил переносицу. «Ну так что?» Альжана легонько касалась пуговицы разными пальцами. «Расскажете?» «Не думаю, что это хорошая тема для обсуждения». Лали замялся. «То, что делают Дахмарзу, довольно сложно». «Ага, а то, что делают ваши башельеры-теоретики, легко и понятно». Тут крыть было нечем. Лали хмуро посмотрел на небо. «Да, чародей Дахмарзу не обожжет черное железо, потому что он, по сути, больше не чародей. Его колдовское умение отслоено вместе с частью души. Только Бриан не совсем прав. Некоторые из Дахмарзу сами отрезают себе душу в знак покаяния или в честь великой миссии, которую они обещали исполнить». У Альжаны даже мурашки пробежали. Так это звучало жутко и сказочно. Не отрываясь, она поочередно терла ладонь о свечу и сжимала пуговицы. Страх перед ожогами притупился, но кожа раскраснелась, как от жара. «Я слышала, ученики Нимхи хотели отделить куски от своей души. Без колдовского умения, конечно. Просто!» Альжана заправила локон за ухо. «Они считали, что так приблизится к бессмертию. Особенно любимая ученица Нимхи Чедамила». Говорят, Чедамила и Нимхи изучали, как можно защититься от гибели частью души, заключенной в какую-нибудь вещь, пуговицу, платок. Хотя Нимхи превращалась в огромную паучиху, ее ученики воспринимали колдовство как, скажем, придение или ткачество. Так что скорее они думали про веретено или челнок, или иглу. Альжана подняла лицо. «Только они не успели, и драго-ложа уничтожила двор теней». «Удивительно, правда? Как сходны мысли чародеек из северной страны и халазарских колдунов!» Казалось, Лали не разделял ее восторга. «Да», — он пожал плечами, — «одни и те же сюжеты ходят из религии в религию. Люди похожи друг на друга сильнее, чем кажется». «Дахмарзу тоже заключают свою душу в какой-нибудь предмет, да?» Альжана дождалась от Лали кивка. «Ух ты! Значит, если они исполнят свою миссию или их помилуют их же собратья, они могут вновь вернуть себе колдовскую силу?» Лали погладил заросшую щеку. «Могут». «Потрясающе!» Альжана выпустила пуговицы. «Значит, у Дахмарзу получилось бы обдурить ваших братьев, и любой чародей может отслоить кусок души вместе с колдовским умением, пережить встречу с башельерами и вернуть все на место!» Лали улыбнулся ей одними губами. «Как все легко, правда?» Он покачал головой. «Госпожа Альжана, что говорит брат Бертло в спорах о скверне?» Альжана со вздохом сжала и разжала пальцы. Прета Адерер Эд?» «Отлично!» — восхитился Лали. «В теории вы можете разорвать свою одежду и шить ее заново. Но будет ли она выглядеть так, как прежде? Уверен, что нет. А если снова разорвать и сшить? И еще?» Я знал Дахмарзу, которые проделывали это с собой сотни раз, надеясь извести иофатскую заразу, пришедшую на их земли. Это великая жертва, которую они приносили своему народу и искусству. Но любая жертва мучительна. Дахмарзу говорят, что боль при отрезании колдовского умения равносильна боли, когда отрубают конечность. Лали хмыкнул. «Поверьте, это не то, что хочется пережить снова». Альжана слушала его, не перебивая. Она решила, что хватит возиться с пуговицами. Пора взять цепь. «А еще культя может нагноиться», — Лали сделал жест рукой. «И тогда человек сгорит от заразы. С душой? Похожая история. Конечно, дело не в гное и заразе, но когда творишь такое тонкое чародейство, можно просчитаться. Грубо говоря, пробить брешь, довести до агонии и могилы. Это не страшно, если отрезаешь душу преступнику в качестве наказания, а если самому себе, чтобы незаметно проникнуть в стан захватчика и совершить великую месть?» Альжана слишком сильно прижала палец к цепи и айкнула от боли. «Осторожно», — сказал Лали и продолжил. «Ну и последнее. Нужно быть выдающимся чародеем, чтобы отрезать кусок души, неважно, себе или кому-то другому, вместе с колдовским умением или без него, надеясь обрести бессмертие. А зачем выдающемуся чародею так себя мучить? Чтобы просто спрятаться от башельеров? Глупости. Как будто у могущественных колдунов нет иных способов обеспечить свою безопасность». «Ну вот», — Альжана выпустила изо рта обожженный палец. «Снова! Никакой сказки!» «Какая уж тут сказка!» — произнес Лали бесцветно. «Я знал людей, которые наживую отрывали от себя чародейскую силу. Это несчастные люди, госпожа Альжана. Доведенные до крайней степени отчаяния. Вы бы не захотели быть среди них». Он кивнул на цепь из корзины. «Так что вы уж лучше так, с воском или маслом». Дотронуться до цепи оказалось сложнее, чем до пуговиц. Альжана хотела растопить воск, но не решилась колдовать прямо сейчас. Вдруг кто появится. Издали чары приметнее, чем попытки обмануть черное железо. Лали протянул руку и обхватил трость, скучающе постучал ей по дереву. «А что Бриан еще вам напел?» Альжана подняла глаза и встретилась с Лали взглядом. Он смотрел так внимательно, что Альжана поняла, ответ ничего не подойдет. «Про ваш плен у халазарцев», — призналась она. Про проблемы с женщинами решила опустить. Лали скривился. «Сколько вы разговаривали? По ощущениям, несколько часов. Когда он успел столько выболтать?» «Не вините его», — попросила Альжана, отщипывая кусочек свечи. «Он думал, я знаю, но это личное. Я не прошу, чтобы вы делились этим со мной». Тем более, как предполагал Бриан, именно плен подорвал здоровье Лали. Лали издал смешок, перекидывая трость из правой руки в левую. «Обидно. В плен попадаю я. Рассказывает о нем он. Я бы предпочел, чтобы вы узнали все от меня». Но он не сказал ничего существенного. Альжана даже забыла, что ей нужно упражняться. «Упомянул, как часть вашего прошлого только и всего. Не расстраивайтесь». Она счистила остатки свечи с обломанных ногтей. «Если захотите что-то рассказать, я с удовольствием вас послушаю. А нет, так нет. Ваше право». Она выделила это с удовольствием, чтобы Лали не было обидно. «Спасибо». Он скинул обратно в корзину вещи из черного железа. Альжана сложила свечи. «Давайте поедем». Заговорил снова он уже в дороге. Альжана, распахнув передний полог, чтобы было светлее, сидела к Лали спиной и натирала руки расплавленным воском. Кибитка катилась по дорожке между полей. Под колесами хрустела трава. «Знаете», — произнес Лали задумчиво, — «я ведь в сущности одинокий человек, и мне приятно, если кому-то любопытна моя жизнь». Пользуясь тем, что он не видит, Альжана выразительно приподняла брови. «Да уж, задело его словоохотливость Бриана». Альжана обернулась через плечо. «Если вам одиноко», — заметила она, — «почему вы не живете в прецептории башельеров, а ездите по стране? Хотя, наверное, это тоже личный вопрос». Весело хмыкнула. «Мне вот одиноко, и я меняю чародейские дворы, надеясь найти место, где буду счастлива. А что-то все не так. Пожалуй, надо пойти замуж. Если сущность не разорвет, обязательно пойду. Правда, меня пока не зовут, но ничего». Лали удивился. «Зачем вам замуж?» «Ну как же?» Альжана перебирала звенья железной цепи и ошпарилась. «А, Жавора!» «Простите, Лали. В общем, сейчас я в глубоком раздрае и утешаю себя иллюзией. Однажды у меня будет близкий человек, с которым я буду жить и растить детей в тепле и покое». Тогда я буду чувствовать себя защищенной, нужной, любимой и далее по списку вся чепуха, которую рассказывают маленьким альжаночкам, пока они не попадают в Чернолесье». Она прищелкнула языком. «Все, довольно про меня. Вы хотели рассказать про плен». Отдохнувшая лошадка радостно цокала копытами. Лали задумчиво протянул. «Плен. Да, занимательная история. Я около года провел в Халазарском зиндане, а потом мне помогли бежать, если так можно сказать о человеке с калечной ногой и грацией лани». Альжана снова обернулась. «Что такое зиндан?» «Подземная темница. Меня бросили туда как бошельера. Сначала пытали, потом надеялись получить выкуп. Иногда орден вызволял пленных, но не знаю, дошла ли бы очередь до меня. Меня могли убить, но узнали, что я лекарь. Вот и оставили выхаживать тех, за кого точно могли заплатить». Судя по голосу, Лали улыбнулся. «С тех пор я отлично ругаюсь по-халазарски. Только так и выражаюсь в жарких дискуссиях». Альжана перекинула ноги через скамейку и села к Лали лицом. Подлезла ближе. «Как вы бежали?» «Неуспешно, первый раз. Он мог бы оказаться и последним, если бы я не привлек внимание достопочтенного Залвата и Шамбола. Он мне подсобил, а потом пришил мне руку». «Он же лекарь мира», — проговорила Альжана недоверчиво. «А вы — бошельер. Бошельеры вдохновили афатцев сражаться за халазарские земли. Почему Залват вам помог? Из жалости?» «Из жалости?» — Лали напрягся. «Обидно. По-вашему, нет других причин помогать мне? Может, я впечатлил достопочтенного Залвата умом и знаниями? Или верностью своему делу, или тем, что восхищался халазарской культурой?» Альжана спешно извинилась, и Лали отмахнулся. «Ничего страшного». Он сидел к ней затылком, но даже так Альжана чувствовала, что случайно затронула его за живое. И как она ни старалась разговорить его позже, Лали больше ничего не сказал ни о плене, ни о Залвате. «Да и пожалуйста», — вздохнула Альжана мысленно. Она отвернулась и снова принялась усердно сражаться с черным железом. Сейчас она чаще обжигалась, чем нет. «Госпожа Альжана», — Лали оглянулся, — «судя по звукам, вы надеетесь взять железо голыми руками?» Альжана пропустила это мимо ушей. «Скажите», — начала она, прекрасно зная, что он, может быть, и не расскажет. «А кто такая хургитанская ведьма?» Как и в случае с Дахмарзу, Лали замолчал и нарочито рассеянно переспросил. «Кто?» «Хургитанская ведьма», — повторила Альжана по слогам. «Ее упомянул брат Амори». «Госпожа Альжана, я готов примириться с мыслью, что слова брата Бриана западают вам в душу больше моих, но брат Амори...» Альжана ухмыльнулась. Раз Лали пытался отшутиться, значит, тут было что-то любопытное. Что ж, в следующий раз будет лучше стараться, чтобы Альжана не столкнулась с его братьями по ордену, а может, для этого он и рассказал ей, как обхитрить черное железо. Если ночевать в мазерских домах, меньше вероятности столкнуться с бошельерами. «Кто это?» «Ведьма из Хургитана», — ответил Лали. И прежде чем Альжана могла бы возмутиться, «Да что вы, а я бы и не догадалась», — добавил. «Хургитан — это город в Халазаре». Хургитанская ведьма, которую соотечественники знали как Айшеха Самин, черноглазая, с халазарского, была сожжена братьями моего ордена за свои преступления. «Кто вел ее дело? Брат Амори?» «Брат Амори никогда не бывал в Халазаре. Мы познакомились в Иофате. Я жил там недолго, а он в кои-то веки покинул мазерские земли ради... другого дела, не забивайте голову», — Лали степенно правил лошадкой. «Дело хургитанской ведьмы вел я», — Альжана пораженно замолчала. Все же, как мало она знала о Лале. Может, до своих увечий он носил доспехи афатского рыцаря и сражался под Кел-Гразифом, в чем никогда ей не признается. Хотя нет, — решила Альжана, окинув взглядом его узкую спину. «Это вряд ли». «Я не дознаватель ордена и никогда им не был», — Лали повернул к ней половину лица, смятую шрамами. «Изначально дело Айшеха Самин вели прославленные бошельеры, прибывшие ради нее в нашу далекую обитель, перестроенную из Халазарского храма». Задумался, точно вспоминая. «Это был храм за чертой города. Он обветшал, но все равно оставался прекрасен. Мозаичные стены, мраморные дорожки, запущенные висячие сады». Лали ослабил вожжи и мельком погладил затылок здоровой рукой. «Да, были времена. Наша обитель не считалась почетной. Мы жили на самой границе земель, захваченных иофатцами. Рядом пустыня и озлобленные халазарские войска. Беспокойное место, откуда я отправился прямиком в Зиндан, когда халазарцы отбили свои владения. Но я тороплю события». Пока в нашу обитель приехали дознаватели. Они искали того, кто распустил заразу, разгоревшуюся среди афатских солдат. Альжана слушала, подперев висок кулаком. Пальцы горели от ожогов, и если бы не чернота, можно было подумать, что это от обжигающих песков. Она видела, как наяву, халазарский город, который принялся описывать Лали, и шумные базары, куда прибывали караваны из пустыни Исур. Видела верблюдов, груженных тюками с диковинками, и мужчин, чьи головы были обмотаны белыми платками-куфиями, так что на виду оставались только глаза и полоска обветренной кожи. Со слов Лали она легко представила их обитель, полуразрушенную, но величественную, как старый восточный дворец. В подвале за прутьями из черного железа башельеры держали Айше Хасамин, обвиняемую в том, что насылала мор на иафатцев и их сторонников, ее и дюжину других подозреваемых. «В то время, — рассказывал Лали, — в Хургитане и окрестностях бушевала болезнь, прозванная иафатской чумой. Конечно, она поражала не только иафатцев, на Халазар выступил и король Савояра, а среди башельеров и добровольцев кого только не встречалось. Я видел, как за считанные дни сгорали хургитанцы, согласившиеся доносить на своих же соплеменников. Страшная была картина. Счастье, что болезнь не распространилась далеко за пределы Хургитана. Зараженный за день-два покрывался багровыми струпьями, и те начинали гноиться. Болезнь унесла всех дознавателей, пытавшихся найти колдуна, ответственного за мор. Альжана ахнула. «А в следующий раз прецепторы ордена прислали бы нам уже не дознавателей, а приказ спалить Хургитан дотла со всеми жителями, виновными и безвинными, с женщинами, стариками и детьми». Лали пожал плечами. «Уверен, так и было бы. Видите, госпожа Альжана?» «Я вел это дело не потому, что был исключительным, просто больше никто не взялся». Альжана слушала, раскрыв рот. «Вы не боялись?» «Умереть от болезни? Помилуйте. В 20 с небольшим я уже был хромым калекой без руки. С достопочтенным Залватом мы встретились позже». Так Альжана поняла, что его изуродовали не в плену. «Я считал, что моя жизнь бессмысленна и пуста, и с таким здоровьем мне все равно не дожить до седых волос. А если и дожить, то к старости я, наверное, совсем не смогу обходиться без чужой помощи. Нога окончательно откажет, зрение ослабнет еще сильнее, и с единственной рукой тоже что-нибудь случится. Нет, я не боялся ни хургитанской ведьмы, ни ее колдовства. Мне было жаль город и некоторых братьев. Вот и все». «А что было дальше?» Альжана снова высунулась к нему через полок. «Ничего любопытного», — Лали махнул ладонью. «Айше Хасамина судили и сожгли на костре. Мор прекратился. Мне в награду достались и ненависть всего Хургитана и сумка Айше, где я нашел ее дневники с заметками о чародействе. А потом Хургитана отбили халазарцы, и мои братья из обители или погибли, или отправились со мной в Зиндан. Конец». На вкус Альжаны концовка была скомканная, но вредничать она не стала, только благоговейно протянула. «Батюшки!» Переваривая услышанное, Альжана разглядывала места, которые они проезжали. Все те же господарские поля. Так странно было смотреть на них после истории о восточных краях. «Ну вот!» Даже не видя лица Лалли, Альжана понимала. Он доволен тем впечатлением, которое произвел. «Вместо того, чтобы обсудить с вами что-то полезное, я рассказывал это». «Лукавил, конечно». Альжана тряхнула кудрями. «У вас остались записи Айше?» «Разумеется. Я берегу их, как зеницу ока». «Лалли!» — вздохнула Альжана. «Вы что, серьезно? Вы давали мне читать башельерские трактаты, когда у вас есть дневники такой могущественной ведьмы?» «Госпожа Альжана!» — передразнил он. «Вы что, серьезно?» И вмиг собрался, полуобернулся. Его темные глаза блеснули. «Хургитанская ведьма была моим врагом, но она делала то, что считала благом для своего народа. Я могу ее понять. Звучит чудовищно, но так и есть. Не обижайтесь, госпожа Альжана. Я хочу, чтобы к ее дневникам относились уважительно. Это не безделушка и не легкий способ стать сильнее. Это труд выдающейся колдуньи, которому нужно подходить с умом, хотя бы изучив принципы, на которых зиждется халазарское чародейство». «А?» «А халазарское чародейство вы начнете изучать сразу после того, как разберетесь с основами». В душе Альжана возмутилась. «В конце концов, ты даже не колдун», но признала. «У Лали есть право распоряжаться своими рукописями как угодно». «Хорошо», — сказала она, поправляя платок на запястье. «Слушаюсь и учусь. Скоро буду устраивать с вами научные споры. И знаете, как-то я сомневаюсь, что вы выиграете». Валю усмехнулся. «Жду, как соловей лето». Альжана, конечно, надеялась, что до лета чудовище поймают, но, видно, чародеи Драголожа даже не торопились.